А люди в лодье прыгать и обниматься начали, чуть суденышко не перевернув. Бросились все пушкарями Кулу Иваныча Обуховского поздравлять. И слишком много народу на правом борту оказалось. Лодка наклонилась и чуть воды не черпанула. Орать на ратников не пришлось, сами вовремя одумались. Если 36 мин с периодичностью одна мина в минуту выпускать, то все действо займет не больше получаса. Народ же, специально, не специально, но, считая эти удары, чистить будет. Всем бабахнуть по супостату хочется. Сколько горя на Руси от татаровей. Как же не поквитаться с ним? Артемий Васильевич понимал, что там под разрывы мин могут вполне мирные угодить. Со всех посадов народ за стенами укрылся. Там иголки, наверное, негде упасть. И тут с двух сторон по ним сверху этот ужас падает. Жалко ему было мирных татар, ремесленников, крестьян. Не очень. Они где-то там, и они сейчас враги. Вот когда и если сдадутся, то окажем им помощь. А не сдадутся, значит, не будет помощи. Последнее. Подлетел воспрявший и уже привыкший к вою мин князь Репнин. Склокоченный такой, разгоряченный боем. Юрий махнул рукой брату Михаилу, начавшему писать на листке черным карандашом. «Не, не надо, и так ясно. Я тоже считал. Все, Петр Иванович, командуй, идем назад. Больше нам здесь делать нечего». «Да, стоп. Вы на радостях напрямки не рваните, а то опять под стрелы попадем. Держитесь от стен на расстоянии». Событие 32. Надо же, приплыли они, а ворота уже открыты, и хан Сафа-Герай вместе с женой Сююмбике на коленях ползут от них к русским воеводам, мира требуя любой ценой. «Миру мир!» — на чистом татарском языке крича хором. Тьфу! — задремал. Подмерное покачивание на волнах небольших и уханье гребцов вырубила Юрия Васильевича, и такая вот ему галиматья привиделась. Проснулся или очнулся он от того, что ушкуй носом ткнулся в берег, и все по неоткрытому еще первому закону товарища Ньютона вперед дернулись. Липунов Тимофей Михайлович со своих лодей уже тоже отстрелялся, и теперь ратники вышли на берег, прохаживались около лодок, поглядывая то на ворота городские, то на русских воевод, устроивших совет в филях, на ногах около догорающей кузни. Один горн, выложенный из камней, еще держался, и почти настоящая наковальня лежала рядом. И никто не позарился. Там ведь не менее 40 кило железа. Можно настоящий плуг изготовить. Увидев сошедших на берег князя Репнина и князя Углицкого, воеводы бросили совет и замахали руками, приглашая, а может и приказывая им подойти к филям. «Глухой я, Петр Иванович. Спроси, чего надобно им, и потом брату Михаилу скажешь, а я не пойду. Как мне с ними общаться?» Репнин, привыкший уже к ущербности Юрия, согласно кивнул и двинулся к пятерым крепким воям в дорогих доспехах, у князя Серебряного даже золоченых, явно трофей. Сам не больно богат. На всех пятерых были почти одинаковые красные плащи на заколке у горла скрепленные. Япончи. У всех соболем отороченные по вороту. Жара стоит, но нет, как меха не показать. Подошедший Репнин перебросился с воеводами парой слов и тоже замахал на Юрия руками, призывая подойти, и потом на монаха еще перстом указующим тыча. «Ладно, брат Михаил, пойдем послушаем, чего опять не так?» Речь держать доверили князю Серебряному. Он махнул рукой на ворота и указал потом на лодии Юрия Васильевича, стоящие чуть в стороне от остальной русской рати. «Не, не должен же он предлагать посоху плыть до ворот!» «Если обстрелять ворота и ближайшие подступы к ним, то поганые со стен уберутся, и можно мину под ворота подложить», — прочитал Боровой и уважительно глянул на Василия Семеновича. «Эх, а чего ему самому-то такая правильная мысль в голову не пришла? А теперь, может, поздно? Сколько у него мин осталось? Истратили к малым минометам 89 мин. Если их было 110, то 21 осталось. А про то, сколько их сделали к 85...